Да, весьма любезно, — согласился маг, вставая. — Теперь, что касается нашей знакомой дамы из Мэриленда. Ты не считаешь, что ей причитает своего рода амнистия? Во всяком случае, все, чего мы сможем добиться по неофициальным каналам. Я вспомнил, как мне было предложено убираться с ее катера, и улыбнулся. — Полностью с вами согласен, сэр. И он ушел. Час спустя, вымытый, побритый и, наконец, прилично одетый, я собрался отправиться перекусить. Хотя время обеда еще не наступило, мой организм настоятельно требовал подкрепления. Не стану утверждать, что в море мы голодали, но припасы на катере хоть и не отличались большим разнообразием, как на маленьком, так и на большом. Я уже протянул руку к ручке двери, когда кто-то постучал. Я поколебался, вспоминая о пистолетах, ножах и прочих атрибутах нашего дела, потом мысленно махнул рукой и открыл дверь. — Да, — приветствовал я стоящую на пороге незнакомую девушку в аккуратном желтом платье. Потом взгляд мой упал на переброшенную через руку знакомую куртку. Я еще раз посмотрел ей в лицо и сказал: — А, это вы, я не узнал вас в этой одежде. Я успел в некотором роде полюбить или, по меньшей мере, свыкнуться с промокшей, почти раздетой девочкой с грязными волосами, с которой нам довелось пережить платоническое морское приключение, если это можно так называть. Сейчас передо мной стоял совершенно другой человек. Та самая очаровательная блондинка, чья самодовольная фотография убедила меня, что эта девушка не способна что-либо значить для меня, вне зависимости от того, что она значит для парня по фамилии Хазлтайн. Похоже, я ошибался. Я взял протянутую мне куртку и бросил ее в ближайшее кресло. — Я опять проголодалась, — заявила моя великолепная гостья, — и подумала, что, возможно, вы тоже не откажетесь перекусить. — Что? Я ведь обещала рассказать вам, когда узнаю. Так вот, я узнала. С вашей помощью, с помощью Билла и, возможно, даже Лео. Наконец, я действительно Лоретта Фипс. Я перестала быть анти-Амандой Мейн и поняла это в то самое мгновение, когда увидела ее на причале. Я увидела в ней просто привлекательную женщину, мою мать, которую я некогда сделал объектом освободительной борьбы. Вы меня понимаете? — Не совсем, — ответил я, — но с удовольствием выслушаю ваше объяснение. На том и порешили. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес — ebook-club.info. Конец книги. Сентябрь 2002 года. Читал Вячеслав Герасимов.